Большая часть школьников, которых насильно сюда согнали, вообще не понимали, о чем я говорю, но нескольким было интересно. Впрочем, полностью мою лекцию понимала только одна девушка. И на самом деле, когда я изучал ее досье, то был немного удивлен. Выглядела она прямо как Райден Ии, которая была моей возлюбленной в Тиевате. Впрочем, никаких мыслей о ней у меня не возникло. Конечно, похожая внешность могла меня привлечь, однако у нее был совсем другой характер, да и парень у нее также был. Звали ее, кстати, Мей, и да, имя тоже довольно похожее. Причем, к моему удивлению, ее парнем был мой младший брат, Кевин, и мне можно было только похвалить его за прекрасный вкус в девушках. Сама лекция длилась всего лишь 2 часа, и после ее окончания я лишь попросил тех, у кого были какие-то вопросы, остаться. Как и ожидалось, большая часть школьников быстро покинула этот зал, оставив лишь парочку человек. И я сначала ответил на базовые вопросы всех тех, кто меня не интересовал, пока в зале не остались только Мэй и Кевин. «Хэмэм, я вижу, вы и правда прекрасно поняли мою лекцию, и поэтому хочу пригласить вас на конференцию, которая пройдет на континенте Му через 3 дня», — проговорил я, с улыбкой посмотрев на эту пару. «Я слышал об этой конференции. Вроде бы там соберутся почти все известные ученые в мире, однако попасть туда очень сложно», — проговорила Мэй, смотря на меня. «Да, попасть туда и правда сложновато, но это касается только обычных людей. Для вас обоих попасть туда очень просто. Более того, вот вам небольшой подарок от меня лично», — проговорил я, достав из кармана 2 билета на концерт Иден. На самом деле их достала для меня Элизия, и я даже сам планировал входить на тот концерт. Иден теперь считается мировой звездой, а Кевин, насколько я знаю, один из ее фанатов. Надеюсь, в этот раз после ее концерт не начнется еще один великий крах, а иначе я уже начну что-то подозревать. Билеты на концерт Иден – это очень щедрый подарок, но почему к нам проявляется такое необычное отношение? Странным взглядом посмотрела на меня Мэй. «Эх, Кевин, ты что, ничего ей не рассказывал?» Со вздохом я посмотрел на своего брата, который немного смутился от моего вопроса. Мэй также повернулась в его сторону, явно желая узнать, что именно он должен ей рассказать. «Я немного забыл про этот вопрос, но спасибо за билеты, брат», — проговорил Кевин, повернувшись ко мне. И Мэй после его слов сразу поняла, в чем суть. «Так он твой брат?» — с удивлением спросила Мэй, смотря на своего парня. «Да, я просто не очень люблю об этом говорить. Меня часто сравнивали с Примусом, все он гений в отличие от меня», — немного грустно говорил Кевин. «И я даже понимаю, что он чувствует. Довольно неприятно жить с постоянным давлением». «Да ладно тебе, Кевин, какой я гений. Просто я немного умнее остальных и трачу больше времени на исследования. Ты тоже очень хорош, просто в другой сфере. Уверен, твои таланты со временем также раскроются», — проговорил я, подойдя к Кевину и обняв его за шею. «И так как я все эти годы улучшал свое тело жизненной энергией, то был довольно силен, и мой брат просто не мог вырваться из захвата». «Да, да, я понял, брат, можешь отпустить меня», — жалобно протянул он. «Ладно уж, не буду смущать тебя перед девушкой», — со смешком отпустил его. «Ну так вы приедете на конференцию, родители там тоже будут, так что сможешь проведать их, они уже соскучились по тебе. И кстати, Мэй, ты и правду очень талантливая девушка, и мы с Мёбиус рассматривали возможность пригласить тебя работать к нам после окончания школы». «Что, а как же университет?» — спросила меня девушка. «ФФ, поверь мне, у нас в лаборатории есть множество ученых, которых ты в любое время можешь спрашивать обо всех интересных тебе вещах, что будет намного полезнее учебы в университете. Да и если честно, мир не так прост, как вы думаете. Может быть, на конференции я расскажу вам кое-что о том, что же скрывается за притворным благополучием этой эпохи», — проговорил я, стараясь казаться задумчивым. Кевин же в это время все еще думал над моими словами, но в итоге просто посмотрел на Мэй, как бы давая ей самой решать, поедут ли они туда. «Хорошо, тогда мы будем там через 3 дня», — все же согласилась Мэй, взглянув пару раз на Кевина. «Прекрасно. Сколько вам нужно времени на сборы?» — спросил их я. «Вы поможете нам добраться?» — спросила Мэй. «Конечно. Вы что, хотите ютиться в этих маленьких самолетах, вместе с кучей народа? Лучше уж вы долетите до континента Му на моем личном самолете, причем без каких-либо проблем», — ответил я им, после чего стал ждать ответа. Кевину много вещей с собой брать не надо, особенно учитывая то, что на месте был один из особняков нашей семьи, в котором тот уже не раз бывал. Но Мии сказала, что ей нужно забрать из дома некоторые материалы и подготовиться. Поэтому я передал им своего личного водителя с заданием помочь собрать все вещи и довести до аэропорта. Ну а сам же я в это время думал над настоящей причиной своей настойчивости в вопросе их посещения континента Му. На самом деле, я недавно шутил, что после концерта Иден разродится еще один великий крах, но вполне возможно, что это может быть не шутка. Потому что недавно мы продвинулись в вопросе отслеживания энергии Ханкай и заметили, что во всей Азии понемногу нарастает общее количество энергии Ханкай. Что-то подобное было и во время первого и второго краха, так что вполне возможно, что в скором времени где-то в Азии родится третий Хирошир. И я не мог позволять Кевину и Мии оставаться здесь в такой рискованной ситуации. В любом случае, уже через несколько часов мы полетели на континент Му. Уже на месте никаких проблем не было, потому что Кевин просто пригласил Мии жить в нашем особняке, где она познакомилась с нашими родителями. На самой конференции все было вполне обычно для таких событий. Разве что Мёбиус в этот раз решила все же посетить мероприятие, потому что я ее уговорил пойти. К тому же, она смогла поговорить с Мией, причем довольно хорошо, и обеих девушек этот разговор устроил. Все же я планировал пригласить ее в нашу общую лабораторию, и поэтому мнение Мёбиус в этом вопросе было очень важным. Ну а дальше же мы все вместе, с добавлением Элизии, пошли на концерт Иден, после которого случился третий крах, как я того и ожидал. Впрочем, это все равно не помешало мне пошутить про рождение Хирошира после каждого посещения концерта Иден. Совпадение все равно очень прикольное. Но в этот раз ситуация была похуже. Масштаб третьего краха обхватил почти всю Азию, и скрыть подобное от общественности было уже невозможно. Поэтому правительство раскрыло некоторые факты о Ханкае обществу, вместе с этим организовав операции по уничтожению Хирошира и спасению выживших. Нового Хирошира мы назвали Хирошир Грома, за счет его способностей к управлению электромагнитным полем и электричеством. И по силе атаки он был намного сильнее своих предшественников, правда вот защита у него была намного хуже, из-за чего проблем с его устранением не возникло. Уже через пару дней тело Хирошира Грома было у нас в лаборатории, готовое к изучению. Мия решила присоединиться к нашей лаборатории после того, как мы раскрыли ей всю правду насчет Хонкая, ну а Кевин решил стать обычным солдатом в огненном мотыльке, чтобы поддержать Мии. Правда, я все равно воспользовался своими связями и поставил Кевина на место капитана отряда, причем его отряд был прикреплен к нашей лаборатории и можно сказать, что я просто по блату пропихнул Кевина в нашу лабораторию. В любом случае, теперь у нас был новый материал для исследований, а также помощник в лаборатории. Глава 42. Искусственный Хирошир. Изучение третьего Хирошира не дало мне почти ничего. Я снова подтвердил свои догадки и получил материал для улучшения, который мне не сильно подходил. Я могу создать прямо сейчас сыворотку искусственного Хирошира и привить себе гены любого Хирошира, однако они все мне не очень подходят, из-за чего могут быть проблемы, отторжение генов, да и даже в случае успеха усиление не столь большое получится. И поэтому мне оставалось только ждать. К тому же недавно у нас в лаборатории случилось кое-что необычное. Наша ассистентка, Бьянка, решила уйти из лаборатории, потому что влюбилась в одного из солдат огненного мотылька и хотела уделять больше времени семье. Мёбиус это сильно разозлило, потому что она сильно привыкла к Бьянке и не могла нормально проводить исследования без нее. Впрочем, слишком долго Мёбиус все равно не могла злиться. К тому же перед уходом Бьянка рекомендовала нам новую помощницу по имени Кляйн. И та на удивление хорошо выполняла свою работу. Она не была каким-то гением, но при этом была очень старательной, из-за чего сильно понравилась Мёбиус. Ну да, конечно, как же ей могла не понравиться помощница, которая с радостью соглашается на любые переработки. Помимо Кляйн, я также пригласил к нам еще двух студенток, только закончивших университет, по имени Нува и Фуси. Они были немного ленивы, но при этом у обеих были задатки гениев, поэтому я решил взять их под свое руководство. Следующие несколько лет прошли довольно спокойно. Мия начала понемногу обживаться в лаборатории и даже сосредоточилась на нескольких собственных проектах. Кляйн, Нива и Фуси также постепенно ко всему привыкли и стали частью нашей лаборатории. Кевин также постепенно стал раскрывать свой талант бойца, во время зачисток нескольких областей от зверей Ханкай. По статистике он был одним из лучших, и обращался с оружием на высоком уровне, превосходя даже ветеранов организации. За это время случилось также одно довольно интересное происшествие. Одна девушка решила проникнуть в огненный мотылек, потому что винила ее в создании Хонкая. Сделала она это с помощью огромного количества маленьких дронов, созданным по самым современным технологиям. В общем, когда ее поймала Элизия, я сразу понял, что она гений. И хотя Мёбиус была немного обеспокоена тем, что она была не совсем психически здорова, я не считал это проблемой. Ну, создала она себе несколько новых личностей, с кем ей бывает. Звали ее саму Виллу Ви, и как и говорил, она была очень необычной личностью. Вскоре после того, как я ее завербовал и сделал заместителем инженерного отдела, та показала свои навыки. Вместе с Мией они начали новый проект, под названием «Божественный ключ». Его суть была в том, чтобы создавать оружие из ядер Хирошера, и мне сразу же понравилась эта идея. В любом случае, ядра Хирошера просто лежали у нас на складе, не особо понимая, зачем они вообще нужны. Я пытался внедрять их в людей, но ничего путного из этого не выходило. Подопытные либо умирали, либо становились безумными. В любом случае, хоть какая-то польза от них будет. И хотя пока что этот проект был лишь теоретическим, но я видел в нем потенциал, так что одобрил его с помощью своих марионеток в правительстве. В любом случае, с каждым годом я мог высвободить все больше своих первоначальных сил, так что и рабских меток я поставил побольше, и можно было сказать, что на данный момент у меня было больше всего прав в огненном мотыльке. И вскоре после этого разразился четвертый крах. Нового Хирошера назвали Хирошером Ветра, и вот его силы были очень опасны. Тот с самого начала начал наводить лютую суету, и почти полностью уничтожил Океанию, а если точнее, то большую часть мелких островных стран. Но самое опасное в нем было то, что он начал влиять на атмосферу. В этот момент уже я не стал сидеть на месте и пошел помогать в его уничтожении. Пока что моих сил было мало, но я уже мог использовать силы примерно 10 уровня мощности, то есть чистой мощи мне бы хватило на уничтожение мегаполисов или гор. Но по факту точными атаками я мог бы спокойно застать Хирошера врасплох и убить, что в итоге и сделал. Конечно же, при этом замаскировав все это под новое оружие. Сам Хирошер мог управлять идеальными жидкостями, из-за чего у него была возможность игнорировать любые наши атаки, но я подкрался под магией невидимости к ней вплотную и зарядил пиромантией в лицо, убив скрытой атакой. В любом случае, вскоре после этого ее тело уже было у меня на столе, и я понял, что мой проект все же может продвинуться вперед. На самом деле я заметил, что отчасти гены Хирошера Ветра были похожи на мои гены, когда я был демоническим богом. Это было довольно любопытно, и я даже придумал теорию, согласно которой демонические боги в Тивате – это существа, похожие на Хирошеров, но только стоящих на стороне Квантового моря. Однако подтвердить эту теорию было невозможно, да и зачем Квантовому морю нужны были Хирошеры, было непонятно. В любом случае, после этого я объединил свои гены, гены Хирошера Ветра, а также часть информации о себе, в момент бытия демоническим богом, чтобы создать, считать совершенно новое существо. Теперь меня можно назвать искусственным Хирошером Бури, считая слияние Хирошера Ветра и демонического бога Бури. Конечно, у меня не было ядра Хирошера, из-за чего я не мог добиться той же мощи, так же как и не было стихийной энергии Стивата. Но я мог заменить все это силой своей души, чтобы встать на почти такой же уровень сил. Конечно же, я не мог просто сразу же стать невероятно сильным, и поэтому мне нужно было много времени, чтобы мое тело полноценно смогло принять новую структуру. Однако, по моим расчетам, это займет не больше 5 лет, что уже довольно быстро. В любом случае, примерно через 5 лет я должен буду стать по силе равен примерно 14 или 15 уровню сил. Если говорить примерно, то с такими силами уже можно без проблем уничтожить континент или даже полноценно влиять на всю планету своей силой. Конечно, уничтожить саму планету не получится, и даже Луну, скорее всего, уничтожить не выйдет, но это уже крайне сильно. Вместе с этим я также присоединился к проекту «Божественный ключ» и стал помогать Мии и Виллу Ви. Хотя на самом деле, я просто хотел сделать и себе тоже крутое оружие, а именно двуручный меч из ядра Хирошера Ветра. Изначально, планировалось создать из ядра Хирошера Ветра спутник, который будет отвечать за сохранение атмосферы планеты в нормальном состоянии. Однако я доказал, что использование ядра Хиршера для такого излишне, и можно создать подобный спутник и без него. Прибытие следующего Хиршера закончилось крайне неожиданно. Пятый Хиршер, названный Хиршером льда, появился в какой-то отдаленной деревне и был побежден случайным прохожим. Когда я узнал об этом, то подумал, что меня разыгрывают, однако это оказалось правдой. Найти человека, который смог победить Хиршера, нам не удалось, потому что тот скрылся на Сумеречной улице. Это место на самом деле было огромным мегаполисом, который не подчинялся никаким законам и даже не принадлежал ни к какой стране. На самом деле, довольно странное место для современности, но по сути его можно было назвать раем преступности. В этом месте даже у меня не было способов найти человека, и поэтому пришлось проводить тщательное расследование. В любом случае, мы смогли получить тело Хиршера, и я начал реализовывать свой второй проект. Название у него было такое же, но вот цель совсем другая. По сути, я хотел создать Хиршера в теле человека, со всеми его воспоминаниями и без ненависти к людям. При этом мне нужно было как-то внедрить в человеческое тело ядро Хиршера, чтобы тот мог им полноценно пользоваться. Теоретически, у меня была идея. Если внедрить ядро Хиршера в тело Хиршера, то есть тех людей, которые изначально должны стать Хиршерами. Правда, реализовать это было крайне тяжело, потому что даже найти этих людей уже крайне сложно. Но даже без них у меня было несколько идей. Конечно, помимо всего этого я также помогал Мёбиус, Мии и Виллу Ви с их проектами. И в данный момент Мёбиус добилась больше всего. Более того, она даже начала проводить эксперименты на добровольцах. На самом деле это были люди, на которых я поставил рабскую печать и заставил стать подопытными крысами, но Мёбиус об этом не знала. Несмотря на всю аморальность и презрение к человеческим принципам, я знал, что в глубине души она была добрая и не хотела принуждать людей к экспериментам. Ну а я же избавился от доброты еще несколько жизней назад, и проявляю ее только к близким мне людям. Так, что эксперименты стали сильно продвигаться, и приблизились к финальному этапу как раз в тот момент, когда разразился шестой крах, и не пришел Хиршер смерти, которого назвали так из-за его способности создавать бурю смерти, которая буквально выкачивала жизнь из людей и быстро убивала. Мы обнаружили Хиршера достаточно быстро, и могли убить его, избежав жертв. Но произошел неприятный случай, который все испортил. Кевин был во главе этой операции по убийству шестого Хиршера, однако в момент, когда он уже мог убить ее, та проявила вполне человеческие эмоции, из-за чего рука Кевина дрогнула. После этого шестой Хиршер выпустил бурю смерти, которая убила несколько миллионов человек. В итоге, Кевин собрался и все же смог убить ее, но потерянные жизни уже никто не вернет, к сожалению. Этот инцидент мог устроить Кевину кучу проблем, и его даже хотели наказать, однако я запретил это делать. Это всего лишь жизни нескольких миллионов человек, среди которых даже не было каких-то важных людей. В любом случае, мой брат не будет наказан за этот инцидент. Если хотите кого-то обвинить, то просто найдите случайного изгоя и обвините его, сказал я на встрече, где мы обсуждали убийство Хиршера. Помимо меня, там также были Мёбиус, Мей, Виллу Ви и все высшие руководители. И мое такое решение не очень впечатлило девушек, однако они были сильно удивлены моим влиянием среди руководства. Все же до этого я так сильно не показывал то, насколько мои слова важны в огненном мотыльке, и уже после встречи со мной решила поговорить на этот счет Мей. «Разве то, что ты сделал, справедливо?» – спросила меня Мей, когда мы отошли в сторону. «А разве наш мир справедлив?» – задал я ответный вопрос, заставив Мей замолчать. «Но чем ты отличаешься от того высшего руководства, которому плевать на человечество и оно заботится только о своих интересах?» – проговорил Мей, пристально смотря на меня. «Ничем, абсолютно ничем. Мне также плевать на человечество, однако в моих интересах, чтобы выжили важные для меня люди. Мёбиус, Кляйн, Нива, Фуси, Элизия, Виллу Ви, Кевин и ты. Если с кем-то из вас произойдет подобный случай, я также буду до конца вас защищать и не позволю никак вам навредить», — сказал я, смотря в глаза Мей. На самом деле, я уже считал ее почти своей сестрой. Все же она девушка моего брата, да и мы вместе с ней довольно долго работали, или что я должен был сделать? Позволить им казнить Кевина, и тогда мы бы не только потеряли жизни миллионов, но еще и убили одного из лучших солдат организации. «Я поняла твою мотивацию, но я не могу принять ее», — ответила мне Мей, после продолжительного молчания. «Да уж, я давно ее знаю и смог понять характер этой девушки. Иногда мне даже кажется, что она взяла на себя слишком большую ношу, и не знает, как теперь ее выдержать. Она хочет спасти все человечество, и стремится на все ради этого, при этом она готова пожертвовать всем ради этого, не жалея даже саму себя и своих близких. Моя позиция противоположна, ведь я готов на все ради спасения своих близких, даже если ради этого мне придется уничтожить человечество, я с радостью это сделаю. В любом случае, на этом инцидент с шестым Хершером закончился, и хотя наши с Мей отношения немного испортились, ничего серьезного не произошло. Кевину тоже не понравилось мое решение, и он даже обиделся на меня. Все-таки эта ситуация сильно на него повлияла и заставила серьезно ожесточить свой характер. Впрочем, наша ссора скоро кончится, а подобный инцидент даже пойдет ему на пользу. Глава 43. Ключ Бога. Вскоре после окончания инцидента с шестым Хершером руководство решило устроить праздничный вечер и отметить еще одну победу человечества над Ханкаем. На самом деле это даже звучит смешно. Ведь по сути человечество так ни разу и не победило. Ханкай как убивал миллионы, так и убивает. И нет ни одного признака ослабления или исчезновения Ханкая. Даже наоборот, Ханкай с каждым годом все сильнее. Однако этот вечер я все равно решил посетить, хотя настроение у меня все равно было не самое лучшее. Элизия тоже была здесь, и она как раз больше всех пыталась создать праздничную атмосферу, потому что ей больше всего не нравились грусть и отчаяние людей. У нее даже получалось, потому что, видя эту всегда радостную и прекрасную девушку, люди будто бы заражались ее весельем и становились счастливее. Просто мне на самом деле видно, что она тоже далеко на рада и счастлива, и так же, как и все, скрывает внутри скорбь и сожаление. Вполне возможно, что мы все будем свидетелями конца этой эпохи. Ну как все, только те, кто доживет до конца, и мне нужно будет к этому подготовиться. Возможно, до этого я сам был слишком в себе уверен, но теперь, будто бы заразившись этой атмосферой скорби, я задумался над тем, что нам делать в случае, если победить Ханкай не получится. Нужно создать несколько путей отступления на подобный случай, ну или на крайний случай частичного выживания и побега в Квантовое море. В любом случае, теперь я отложу все свои проекты немного в сторону и начну разрабатывать планы на случай неудачи, которая может произойти в нашей борьбе с Ханкаем. Все же даже в том случае, если Ханкай окажется не так уж и силен, я все еще рискую стать безмозглым Хершером, и поэтому теперь, когда у меня есть силы, мне нужно несколько планов на все случаи жизни, но все равно стоит думать положительнее. По крайней мере, пока что. После этого момента все будто бы стали намного усерднее в своих исследованиях, в том числе и я. Просто я сосредоточился совсем на других вопросах, в отличие от моих друзей. Я начал разрабатывать несколько планов на случай провала нашей борьбы с Ханкаем. Не то чтобы я был так не уверен в себе или боялся, просто жизнь уже когда-то научила меня, что лучше иметь несколько планов на случай полного пиздеца. В любом случае, я все так же много времени уделял помощи Мёбиус, Мей и Виллу Ви в их проектах, так что мой вклад именно в борьбу с Ханкаем никуда не исчез. Однако насчет способов побега или же выживания у меня появилось несколько новых идей. И для начала я решил создать технологию, с помощью которой можно будет без проблем выжить в Квантовом море. Именно с этого я начал, потому что Квантовое море было мне лучше всего знакомо, да и я когда-то уже создавал нечто подобное, хотя и с другими целями. В любом случае, уже через 2 года, у меня в руках был первый прототип универсальной машины для проникновения в мировые пузыри. Надо будет придумать название попафоснее в будущем, а то это звучит слишком скучно. В любом случае, с помощью этой технологии даже обычный человек будет защищен от влияния квантового моря первое время и сможет легко проникнуть почти в любой мировой пузырь. При этом я даже сделал датчик, который может по толщине барьера мирового пузыря определить его время жизни. Конечно же, это только примерная оценка, которая не учитывает влияние множества факторов. Но даже такая оценка уже хоть что-то. Конечно же, я пока что не знаю, как сделать навигацию в квантовом море, потому что из-за структуры квантового моря это почти невозможно. Я пытался сделать что-то вроде маяков, которые можно будет оставлять в определенном мире, и после этого знать точное местоположение такого маячка, но пока что у меня подобного не выходит. В любом случае, пока что хватит и такой технологии. В будущем она будет улучшаться, но у меня уже есть вполне рабочий прототип, который можно использовать хоть сейчас. При всем этом проект Мёбиус по внедрению генов зверей Ханкай уже был почти закончен. У нас уже есть несколько удачных примеров, в которых подопытные выжили и приобрели огромную силу. Конечно, есть определенные побочные эффекты, но они относительно незначительны на общем фоне. Больше нас волнует другая проблема, а именно слишком низкая выживаемость всех подопытных, и решить ее довольно сложно. Вся суть в том, что подопытные умирают из-за несовместимости их генов с генами зверей Ханкай, однако чтобы точно просчитать совместимость, нам нужно подробно проанализировать и сравнить гены подопытного с генами всех имеющихся у нас зверей Ханкай. И даже в случае наибольшего совпадения выживаемость составляет всего лишь около 5%. И это слишком мало, особенно учитывая все усилия для проведения каждой операции. Я в данный момент создаю вместе с МИИ машину, которая сможет значительно упростить для нас процесс анализа генов и поиска совпадений со зверьми Ханкай. Помимо этого мы также уже закончили первый божественный ключ, который основан на ядре первого Хирошира и очень помогает нам в создании всего подряд, благодаря своим способностям создавать любую вещь, структуру которой ты понимаешь. По сути, первый ключ Бога – это идеальный инструмент для моделирования. Хотя разработка других ключей Бога пока что идет медленно, но из-за успеха с первым ключом Бога Вилуви была крайне воодушевлена и сейчас с энтузиазмом сосредоточилась на производстве всех остальных ключей Бога. И все шло даже слишком хорошо. В этот момент я услышал о концерте Иден в Австралии, и мне даже захотелось его посетить. Но разразился седьмой крах, и родился Хирошир Пламени. Причем тело Хирошира все это время было прямо у меня перед носом. Химика, капитан одного из отрядов огненного мотылька, стала Хироширом. Последствия рождения Хирошира за день полностью сожгли всю Австралию. Однако, к счастью, Хирошир не стал двигаться и остался на том же месте, где и родился. Может быть, он пока что впитывает энергию Ханкай, а может быть, в нем осталось немного от разума Химика, и это немного удерживает Хирошира от разрушений. Как только мы узнали эту новость, началась паника. А высшее руководство сразу же вспомнило про проект Мёбиус и приказало ей его ускорить, а я сам не стал ничего менять, потому что в принципе это решение было правильным. Против подобного сил обычных людей уже не хватит, а значит Мёбиус пора начинать свою эволюцию человечества. Просто произошел небольшой инцидент, который сильно меня разозлил. «Мёбиус!» – закричал я, ворвавшись в лабораторию Мёбиус, которая в это время заносила какие-то данные в компьютер. «Что-то не так?» – спросила она меня, притворно спокойным голосом, однако я был знаком с ней слишком давно и видел, как она на самом деле волнуется. «Почему ты провели эксперимент по внедрению генов Ханкай на Кевине, и даже не сказала мне об этом?» Раздраженно спросил ее я, крайне недовольный подобными действиями. «Потому что ты был запретил ему становиться добровольцем, о чем Кевин прекрасно знал и попросил меня не говорить тебе ничего», ответила мне девушка. «Да потому что подобные эксперименты не должны проводиться на моем брате, когда у нас есть целая куча тех, кого не жалко», высказался я, все еще смотря на Мёбиус недовольным взглядом. «Но ведь все прошло удачно», сказала Мёбиус, не зная, как еще меня успокоить, «а могло и не пройти удачно. Если бы ты мне сказала, я бы хотя бы обеспечил ему возможность выжить после операции», проговорил я. «У тебя есть такая возможность?» удивленно спросила она, но увидела, что отвечать я не собираюсь, и продолжила: «Просто, наверное, мне и правда стоило предупредить тебя. Хорошо, что ты признала свою ошибку, а теперь поговорим о побочных эффектах, которые появились у Кевина после операции», сказал я, став просматривать данные вместе с девушкой. И там было много чего неприятного, но по большей части все это можно было решить, по крайней мере, теоретически. Из самых серьезных побочных эффектов можно выделить два. Первым была холодная температура тела Кевина, которая теперь составляла около минус 80. Да, звучит крайне неприятно. Ну а вторым был столь холодный разум. Теперь эмоции Кевина будто бы заморожены, и ему намного сложнее чувствовать какие-то эмоциональные колебания. По крайней мере, я хотя бы в теории могу это решить. После этого Кевин отправился устранять седьмого Хирошира, а я же отправился вместе с ним, всю дорогу капая ему на мозги из-за того, что он провел эту операцию в тайне от меня. Устранение Хирошера прошло на удивление просто, и мне даже показалось, будто бы он сам подставлялся под атаки. Может быть, у Хирошера и правда осталась часть разума химика. Очень интересный случай, нужно будет попытаться его изучить. Однако эта ситуация с Кевином навела меня на другую мысль. А что если кто-то из моих близких умрет, пока я буду далеко от них? И решение у меня уже было. Когда я жил в Тивате, то создал для всех своих друзей артефакты, которые могли вместить их душу. И в этот раз я сделал что-то подобное, причем даже более высокого качества, за счет лучших материалов и накопления опыта и сил. Уже через некоторое время я сделал подобные артефакты для всех них, в основном в виде украшений. Ну а вскоре после этого Вилуви все же закончила мой ключ бога, который был просто прекрасен. Огромный трехметровый двуручник, с помощью которого можно было создавать ураганы, управлять ветром и просто выглядеть пафосно. Подобное оружие не слабо подняло мою силу. Ну а как бонус, его размер также можно менять в большую или меньшую сторону. Так что я могу превратить его как в кинжал, так и в стометровый огромный меч. И я даже хотел проверить его силу на новом Хирошере, но когда тот появился, я осознал, что сделать этого у меня не выйдет. Глава 44. Эмоции. Появление восьмого Хирошера произошло довольно быстро, не прошло и года после смерти Хирошера Пламени. И я сам не особо волновался насчет восьмого Хирошера, потому что моих нынешних сил хватало, чтобы уничтожить континент. По сути, улучшение моего тела уже было полностью завершено, но при всем этом все еще пассивно улучшалось за счет энергии Ханкай. Вообще, на самом деле мое телосложение сделано из смешения Хирошера Ветра и демонического бога Бури, и при этом может впитывать как энергию квантового моря, так и мнимого древа. Конечно же, я поглощаю энергию Ханкай и элементарную энергию, но в теорию суть у них пошла именно от квантовой и мнимой энергии, то есть их я поглощать смогу. В общем, немного улучшить шаблон своего телосложения, и будет вообще идеально. Может быть, я даже смог подняться на уровень выше по силе. Ну а пока что мой статус выглядел так. Примус. Псевдобог. Ранг. Талант. Душевное хранилище. Особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Талант. Магический бард. Вы можете наделять свою музыку особыми свойствами с помощью любых энергий. Особые таланты. Наследование языка, цепкая душа, предельные чувства, воин чистой похоти, люди умирают, если их убить, музыкант, я просто хотел прожить немного дольше, мастер холодного оружия, апостол бога, навыки, владение кинжалом, ранг, владение мечом, ранг, ментальная защита, ранг, контроль жизненной энергии, ранг, контроль энергии души, ранг, развитие энергии, ранг, контроль стихии ветра, ранг, контроль энергии Ханкай, ранг, магия душ, ранг, пиромантия, ранг, исследование, ранг, концепция убийства, ранг, музыка, ранг, божественность, ранг. На самом деле, помимо усиления чистой мощи, мои навыки не сильно улучшились. Добавился навык контроля энергии Ханкай, а также очень сильно повысился навык исследований. В любом случае, теперь мне не должно быть сложно разобраться с Хирошером. Однако на деле возникли проблемы. Новый Хирошер был не очень сильным или могущественным, но его способности были крайне неприятными. Он был способен влиять на разум множества людей, тем самым просто убивая их или же добавляя им в голову не самые хорошие мысли. Как раз из-за подобных способностей его назвали Хирошером разума. Впрочем, у Мии было несколько способов справиться с этим Хирошером. Для начала мы начали находить способы, с помощью которых он влияет на людей. После нескольких дней наблюдения, мы заметили закономерность. Хирошер использовал упоминание людьми некоторых слов, которые были заражены силой Хирошера разума, и при этом каждый день эти слова менялись. И сначала было довольно сложно справиться с Хирошером, но неожиданно нам помогли некоторые новые бойцы огненного мотылька, прошедшие операцию по внедрению генов зверей Ханкай. У некоторых из них были способности духовного и ментального типа, с помощью которых можно было обнаружить настоящее тело Хирошера разума, и одним из таких людей был Су, старый друг и одноклассник Кевина и Мии. В отличие от них, тот хотел стать врачом и найти лекарство от болезни Ханкай. Отчасти у него это даже удалось, но сделал он это слишком поздно. В любом случае, с его помощью нам удалось вычислить настоящее тело Хирошера, однако убить его отправился я сам, на всякий случай. Сам Хершер был слишком слаб по сравнению со всеми его предшественниками, но проблем он принес даже больше. В любом случае, убить его было несложно, но я волновался, что тот сможет перенести свое сознание в другое тело и поэтому должен был убить его лично. Все-таки у меня до сих пор был золотой талант, который обеспечивал убийство любого противника с первого раза. И именно с помощью моего таланта, Хершер больше не мог доставлять нам никаких проблем после смерти. Тело Хершера, как и ядро, я забрал, чтобы немного изучить. Конечно же, после изучения я передал их и другим ученым, хотя тело Хершера их волновало не так сильно, как ядро. Все-таки только для меня гены Хершера несли большую пользу, потому что остальные не могли никак привить их людям и все подобные проекты были закрыты. Вскоре после смерти Хершера разума, мы все снова вернулись к размеренной жизни, и я заметил, что вокруг меня становится больше воинов слияния. Так я называл людей, которым привили гены зверей Ханкай. Конечно, было и больше официальное длинное название, но его мне было даже запоминать лень. Несколько дней назад Элизия также стала воином слияния, и вот, Мёбиус передала мне новость, что хочет провести операцию на себе. В этот раз я не стал сильно волноваться и только вызвался сам провести ей операцию, чтобы точно убедиться в том, что все пройдет нормально. Под моим руководством, все и правда прошло отлично, и Мёбиус приобрела новую, крайне необычную способность – перерождение, если это вообще можно так называть. После смерти Мёбиус сможет возродиться, хотя при этом станет выглядеть моложе и меньше из-за потребления энергии. Но в любом случае, со временем она вернется к своему первоначальному образу. По своей сути способность крайне интересная и необычная, но Мёбиус она сильно понравилась. При всем этом из побочных эффектов также были некоторые змеиные повадки и изменения зрачков на рептилоподобные. И после того, как Мёбиус прошла операцию, то я пригласил ее на свидание, чему та была очень рада. «Неужели ты, наконец, решил принять мои чувства?» – спросила меня Мёбиус, пока мы вместе шли по парку. «О, ты уже говоришь об этом напрямую, а не намеками», – с удивлением проговорил я, смотря на девушку. «Ты же не глупый, я давно уже знала, что ты понимаешь все мои намеки, просто игнорируешь их из-за нежелания начинать отношения. Просто недавно я заметила, что ты немного изменил свое отношение», с улыбкой посмотрела на меня Мёбиус, заставив немного смутиться. Но я не показывал своего смущения. Все-таки, как говорится, пока не смущаешься ты, смущаются все остальные. Да, можно сказать, что теперь у меня достаточно уверенности, чтобы начинать отношения, с улыбкой произнес я, взяв Мёбиус за руку. «Вот как, значит, теперь ты уверен в том, что мы сможем победить Ханкай?» — спросила меня Мёбиус. «Конечно, нет, в таком нельзя быть уверенным. Просто теперь я уверен в том, что в случае чего могу спасти своих близких», — ответил ей я. Мёбиус в ответ посмотрела на меня странным взглядом, ну а я просто протянул ей планшет. «Побег в квантовое море, способы без вреда путешествовать по нему, способы проникновения в мировые пузыри, создание тела из душевной стали и смена их в случае поломки или полного разрушения, перенос души в другое тело, создание тела Хершера без разума и души, с переносом своей души в него, магия душ, воскрешение», — проговорила Мёбиус, читая краткую сводку по моим исследованиям. Я же просто наблюдал за тем, как ее лицо становилось все более и более удивленным каждую секунду. «Удивлена?» — спросил я у девушки, которая уже закончила читать и теперь просто ошеломленно пялилась в планшет. «Но что это за исследование? Если первые твои проекты мне хоть отчасти понятны, но дальше? Перенос души, воскрешение, магия душ, жизненная энергия. Что это вообще такое и как ты об этом узнал?» — удивленно спрашивала у меня Мёбиус. «Ну что же, ты девушка очень умная и поэтому я решил раскрыть тебе одну свою тайну. Можно сказать, что очень немногие люди о ней знают, а уж в этом мире вообще никто. На самом деле это не моя первая жизнь. Ты ведь знаешь теорию о реинкарнации?» — спросил ее я. «Да, перерождение после смерти, в новой форме жизни и без старых воспоминаний», — проговорила она. «Так вот, на самом деле я живу похожим образом. Только вот перерождаюсь я только в людях, причем все свои прошлые воспоминания сохраняю», — спокойно проговорил я, смотря на то, как Мёбиус ошеломленно меня разглядывает. «Вот как? Ну ты бы не стал разыгрывать столь глупые шутки, а значит, скорее всего, говоришь правду. То есть ты уже несколько раз перерождался? Значит, Ты раньше жил в средневековье или, может быть, был аристократом несколько веков назад?» С любопытством спросила она меня. «Нет, если точнее, то в этом мире я переродился в первый раз. Все-таки я могу переродиться в абсолютно любом мире, и даже вселенной. Я бывал в нескольких мирах в пределах дерева и моря, и даже за его пределами», — ответил ей я. «Я понимаю, но все это немного сложно переварить, даже мне. Хотя а зачем ты мне вообще все это рассказываешь? Никогда не поверю, что ты решил таким образом просто показать собственное доверие ко мне», — сказала девушка, пристально на меня посмотрев. «Ну, на самом деле есть несколько причин. Ну и первая причина. Я ведь говорил тебе, что перерождался уже несколько раз, причем даже в мирах, которые находятся в нашей вселенной, можно сказать в соседних. Так вот, там у меня тоже были возлюбленные, причем по своей сути превосходящие людей в плане времени жизни. И я планировал найти их и либо переехать к ним в мир, либо забрать их в свой», — сказал я, смотря на реакцию девушки. И ее выражение лица уже говорило о том, что подобная новость ей не очень нравится. «Что же, на самом деле, зная твой характер и то, что ты уже несколько раз перерождался, это неудивительно. Все же, несмотря на то, как долго ты меня игнорировал, я заметила в твоих глазах некоторые желания, причем не только в мою сторону, но еще и в сторону Элизы и Иден. Да даже в сторону Мии ты как-то странно смотрел, особенно учитывая, что она девушка твоего брата», — проговорила Мёбиус, не забыв немного меня поддеть. «Ну понимаешь, с Мией немного особая ситуация. Я ведь говорил уже о том, что некоторые мои возлюбленные из почти параллельного мира, считай соседнего, и две мои возлюбленные, сестры-близнецы, выглядят точь-в-точь, как Мей», — сказал я, вызвав на лице Мёбиус улыбку. «Ха-ха-ха, какая-то смешная на самом деле ситуация, но это ведь не все твои причины. Ты и сам сказал, что это только первая причина», — проговорила Мёбиус. «Да, вторая причина намного более неприятная. Суть в том, что я стану Хершером», — сказал я, и не смог продолжить из-за слишком бурной реакции Мёбиус. «Что? Ты станешь Хершером? С чего ты это взял? Да и каким именно и когда?» Очень бурно отреагировала девушка, подойдя ко мне и схватив меня за плечи. «Подожди немного, дай договорить. Так вот, я стану Хершером. Каким именно не знаю, но то, что я им стану, это почти факт. Ты должна была читать некоторые мои исследования Хершеров, а также быть хотя бы приблизительно знакома с проектом «Искусственный Хершер». И я не раз упоминал в них о существовании такой вещи, как тело Хершера. И я сам как раз обладаю именно подобным телом Хершера, так что мое становление Хершером неизбежно», — проговорил я, смотря на Мёбиус серьезным взглядом. «Вот как, значит, ты хочешь заранее подготовиться к этому, и поэтому рассказал мне о своих планах. А раз уж ты не забыл о своих возлюбленных из других миров, то и меня тоже бросать не будешь. К тому же все твои планы для выживания», — задумалась девушка, смотря на меня, «даже в случае становления Хершером и смерти ты сможешь вернуться, а значит, все твои планы созданы для нашего выживания». «Совершенно верно. Я решил рассказать тебе все это как раз на случай, если я стану Хершером и не смогу взять себя под контроль. Вам нужно будет убить меня и не заботиться о своих чувствах. Суть в том, что я точно смогу встретиться с вами после этого, а благодаря моим планам вы также сможете выжить даже в случае неминуемой катастрофы», — проговорил я. «Не заботиться о своих чувствах. Знаешь, даже зная о том, что ты сможешь переродиться, я не могу просто взять и убить тебя. Ты сказал, что перерождаешься в случайных мирах. Сколько времени пройдет прежде, чем ты переродишься в нашем мире снова, ну даже в соседнем мире? Да и что с тобой может стать за это время? Мне хочется, чтобы ты просто остался жив и мы уже вместе смогли добраться до того соседнего мира и просто начать жить счастливо», — сказала Мёбиус, смотря на меня заплаканными глазами. «Не стоит так думать, милая. Я же сказал, что так надо будет делать лишь в случае, если я не смог взять себя под контроль. Я уже немало сделал для изучения Хершеров, да и из прошлых миров я принес с собой могущественные силы, с помощью которых также могу иметь уверенность в том, что сила Хершера на меня никак не повлияет», — проговорил я, обняв девушку. «В итоге мы сошлись на том, что теперь Мёбиус будет помогать мне с моими планами, и я также обучу ее некоторым своим знаниям о манипулировании другими энергии, совершенствовании энергии души и жизни, а также другим своим знаниям из других миров». Глава 45. Неотвратимость падения. Вскоре после этого мы с Мёбиус официально стали парой, чему все остальные не были особо удивлены, видимо изначально этого ожидая, хотя вот Элизия и Иден были немного расстроены. И если от Иден я такого ожидал, все-таки не буду принижать свое обаяние, а также один особенный талант, к тому же я превосхожу ее в музыкальном мастерстве, о чем она прекрасно знает и даже восхищается моими навыками. Но вот Элизия, это было удивительно, если так подумать, все-таки я давно знаю эту девушку и ее характер. По своей сути, она невероятно дружелюбна со всеми, может делать какие-то подобные намеки или как-то шутить на этот счет, но избегает отношений, как огня. Да и в принципе она даже сама говорила о том, что никогда не будет даже думать об отношениях, как минимум до тех пор, пока мы не победим Ханкай. Однако, меня эта реакция немного заинтересовала, о чем я даже рассказал Мёбиус. Та, конечно, закатила глаза и назвала Мен бабником, но все же кое-что рассказала. Она тоже замечала необычный взгляд Элизии на меня, причем те даже говорили на этот счет. И Элизия назвала меня совершенно другим по сравнению с остальными. Хмм, довольно интересная ситуация. На самом деле сама сущность Элизии по своей сути необычна. Я всегда думал, что тело Хирошира, как и я сам, но изучив ее гены немного подробнее, понял, что это не совсем так. Ее можно назвать Хироширом с самого рождения, или же уникальным существом, порожденным самим Ханкаем. Она уже стала Хироширом, но одновременно с этим до сих пор остается человеком. Очень странная ситуация, и вполне возможно это связано с ее сутью Хирошира. Впрочем, именно из-за своей сути Хирошира она и может считать меня совершенно другим. Все же по сути я тоже Хирошир, хотя и стану им только в будущем. Может быть, именно поэтому она и может испытывать ко мне какие-то чувства. А может во всем этом просто виноват мой фиолетовый талант, который привлекает девушек. Тот хоть и не может мгновенно влюбить в меня всех подряд, но вот годами повышать доброжелательность ко мне и постепенно взрастить чувство влюбленности. Ну, как минимум это вполне возможно. Так или иначе, я обратил на это внимание и также немного задумался. Оценив реакцию Мёбиус, я понял, что та немного недовольна подобному, но в принципе не против. Но все равно спешить я не стал. Постепенно я улучшал свои планы, а также обучал Мёбиус. Я не забывал помогать и в других проектах, и даже заинтересовался одним из ключей Бога, который создала Вилл Ви. Пятый ключ Бога, созданный из ядра Хирошира льда. Изначально это должно было быть оружие, однако оно вредило всем, считай того, кто его использовал, и Мей просто забраковала эту идею. И тогда Вилл Ви решила создать особую криогенную капсулу, которая сможет функционировать десятки тысяч лет. Я решительно принял участие в разработке этого ключа Бога и даже создал еще один проект, суть которого была именно в погружении в эту капсулу и ожидании множества лет до тех пор, пока мир не восстановит пригодный для жизни облик. Конечно же, этот план будет работать лишь в том случае, если наш мир так и останется на древе мнимых чисел, а не станет мировым пузырем. Однако, вскоре после этого начался девятый крах, который породил Хирошира камня. То родился на континенте Му, где у нас было почти половина штабов, поэтому нашли мы его быстро. Однако за то время, пока мы до него добирались, тот смог нанести человечеству непоправимый урон. Создав черную дыру, тот полностью уничтожил континент Му. Конечно же, некоторым передовым ученым, некоторые из которых даже были моими последователями, удалось создать проход в квантовое море, через которых они перенесли часть континента. Но подобный ход сам по себе крайне сомнителен, даже если люди там не умрут сразу, они все равно не проживут слишком долго, а найти их в квантовом море без каких-то маяков почти невозможно. После этого мы пошли сражаться с самим Хироширом, который был невероятно силен. Почти в самом начале боя тот убил нескольких наших бойцов, а на сражение с ним мы взяли только воинов слияния, то есть совсем слабых бойцов среди нас не было. В этот момент я серьезно высвободил свои силы и стал сражаться с противником серьезно. Всех остальных я отбросил в сторону от себя потоками ветра и активировал четвертый ключ Бога. Я держал его в режиме двуручного меча примерно 2 метров, потому что мой противник был примерно человеческого размера, и большее оружие не имело смысла в бою с ним. Его атаки были невероятно разрушительными, потому что тот мог управлять гравитацией и умел создавать черные дыры. Однако, несмотря на все это, его защита была почти нулевой. Конечно же, он меня замедлил увеличением гравитации, но я полагался на свою защиту и смог подобраться к нему поближе. А вот уже вблизи я просто начал атаковать его пиромантией, которая наносила ему слишком много урона, из-за чего тот в итоге и погиб. Просто в этот раз сохранить тело Хирошира не удалось, и от него осталось только ядро. Однако, даже несмотря на довольно быстрое уничтожение противника, мы понесли слишком много потерь. Огромное количество воинов слияния было уничтожено, и целый континент буквально исчез. Причем, это был основной для человечества континент. Большая часть ресурсов, людей, ученых и оборудования находилась на этом континенте, и поэтому перед нами встала огромная проблема. Ну а я же понял, что не зря начал разрабатывать свои планы. По сути, это было начало неизбежного конца. Даже если следующие хирошеры будут слабее, человечеству уже нанесен огромный вред, который придется исправлять веками. Но, следующие хирошеры точно будут не хуже этого, может быть слабее по разрушительной мощи, но в общем плане даже опаснее. Все же мы уже достаточно хорошо поняли природу энергии Ханка и хирошеров, и они со временем становятся только сильнее. После этого, один из наших бойцов ушел из организации, а он был воином слияния, причем одним из лучших. Да и в принципе настроение всех людей вокруг сильно ухудшилось. Этот ушедший боец на самом деле мутировал под влиянием генов зверей Ханкой, и такое не было чем-то необычным, ведь по сути такая возможность была предусмотрена в самом начале. Главное было уметь контролировать эту мутацию, с чем справиться было уже сложнее. Мы с Мёбиус позже нашли его и смогли помочь, а я также узнал о нем побольше. Его звали Космо, и его спасла организация во время четвертого обвала. Мутировал он из-за смерти близкого человека от рук Хирошира Камня. Помимо него, я изучил еще несколько воинов слияния с большим потенциалом и силой, и первым я обратил внимание на того, кто когда-то убил пятого Хирошира, но смог сделать это без сил воина слияния и явно сильно отличался от человека по строению своих генов. Однако ничего о себе тот говорить не хотел, да и в принципе был довольно буйным. Звали его Кальпас, и верхушка решила посадить его в тюрьму, чтобы тот не создавал проблемы. Впрочем, мне такая идея не нравилась, и поэтому я освободил его, конечно же, перед этим с ним поговорив. Он пообещал мне, что не будет создавать проблемы просто так и поможет нам избавиться от Хонкая. Помимо самого Кальпаса, в тюрьме был еще один человек, молодая девушка по имени Апания, которая когда-то была монашкой на Сумеречной улице. Это место было центром всей преступности в мире, и выжить там, будучи монашкой, было очень сложно. Однако у нее были особые способности, причем врожденные. Немного изучив ее ситуацию, а также способности, я смог выяснить кое-что. Ее ментальная энергия была сильно развита и практически равнялась моей, конечно же, уже после проведения операции по слиянию генов Ханкой. Помимо этого, та обладала какой-то способностью по типу предсказания будущего, но ее принципы я так и не смог понять. К тому же, сама Апания сказала, что меня она просто не может увидеть в будущем, будто бы что-то ей мешает, и поэтому все, что связано со мной, для нее туманно. Помимо них, также была интересна девушка, которая в итоге их и задержала. Ее звали Сакура, и та когда-то состояла в ядовитой куколке, особом подразделении огненного мотылька, которая отвечала за всякие темные делишки организации и устранение людей. Однако я эту организацию распустил, как только захватил под свой контроль большую часть всей верхушки. Но в самой Сакуре интересны были даже не ее превосходные навыки и огромная сила. Намного интереснее была ее сестра. Ее звали Рин, и она была обычной 11-летней девочкой, на первый взгляд. Однако, изучив ее гены, я осознал, что она также тело Хирошира. Так что, как минимум одного из хирошеров мы смогли вычислить заранее. И я надеюсь, что она станет хирошером хотя бы не в ближайшее время, потому что я как раз изучал возможность сохранить душу и разум хирошера, чтобы перенести все это в другое тело. В основном я делал это для Элизии, на всякий случай. Конечно, я уже доказал ее необычную природу, но мне все равно нужно было создать такой план, на экстренный случай. Конечно, я бы мог сделать что-то подобное и с собой, но боюсь, это не сработает. Все-таки я уверен, что на мое становление хирошером влияет по большей части талант, который я взял в этой жизни. После этого я также обратил свое внимание на интересную девушку по имени Хуа. Та была членом отряда химика, седьмого хирошера, и единственной, кто выжила в тот момент, когда сама химика стала хирошером. Помимо этого, та также пережила потерю всей своей семьи во время третьего краха, и из-за этого была крайне необщительной. Однако меня больше в ней заинтересовала ее сила, а также невероятный самоконтроль. Она занималась какими-то боевыми искусствами, и почти все свое время тратила на тренировки. Да и характер у нее был очень исполнительный и послушный. В общем, я решил взять ее в ученицы и обучил некоторым особым приемам боя вместе с техникой развития жизненной энергии. Со всеми остальными сильными воинами слияния я и так был знаком. Однако, я не только выбирал сильнейших бойцов, но и занимался некоторыми личными делами. И в данный момент я как раз шел в дом Кайден, которая после появления девятого Хирошира впала в депрессию. Все-таки, по сути, у нее вся семья и множество друзей были с континента Му, да и сама она очень любила свою родину, и поэтому после его уничтожения ее настроение стремительно пошло вниз. Однако, я знал один способ, с помощью которого мог ей помочь. «Иден, как ты сегодня?» Вошел я к ней в дом и сразу осмотрел окружение. Вокруг был беспорядок, множество пустых бутылок от алкоголя и разбросанной одежды. «А, это ты, Примус, зачем ты решил навестить меня в этот день?» – спросила меня Иден, которая сидела за столом, держа в руке бокал вина и смотря в окно. «Я просто хочу немного поднять твое настроение», – спокойно проговорил я, садясь напротив нее. «Хах, поднять настроение. Я лишь упавшая звезда, которая потеряла свой дом. И теперь я просто хочу побыть наедине с собой», – проговорила она, даже не взглянув на меня. «Нет уж, я не могу позволить тебе сидеть тут в одиночестве, погружаясь во все большую депрессию. Твои песни помогли миллионам людей вернуть волю к жизни и продолжить улыбаться даже в такое трагичное время, так что я хочу спеть тебе свою песню и попытаться сделать то же самое», — проговорил я, доставая из пространственного кармана арфу, которую когда-то давно создал еще в Тивате. «Эту песню я написал очень давно, в память о своем друге Августе. Надеюсь, она тебе понравится». После этого я начал петь, на полную мощность используя все свои таланты и пытаясь передать положительные эмоции через музыку. Иден сначала не обращала на это внимания, но постепенно погрузилась в музыку. Спустя несколько песен, она меня остановила. Я повернулся к ней и, взглянув в ее заплаканные глаза, в которых бушевала буря эмоций, через мгновение та меня поцеловала, и я понял, что все-таки смог немного уменьшить горе в ее сердце. Все-таки моя музыка в этом плане слишком эффективна, особенно с тем количеством энергии, которую я вкладывал в эти песни.